Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 20 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг в зоне Карабахского конфликта. Парламент НКР осудил геноцид греков в Османской Турции. Министр обороны НКР провел служебное совещание. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил один из участков границы на юге республики, на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией, дал соответствующие поручения по решению поставленных задач. Президента сопровождали министр обороны НКР Левон Нацаканян, председатель правления Союза добровольцев Еркрапа Манвел Григорян, другие должностные лица. Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян в одном из дислоцированных в южном направлении соединений провел служебное совещание с участием комсостава, начальников отделов и служб штаба. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в ходе совещания обсуждался ряд вопросов, касающихся осуществляемых в южном и юго-восточном направлениях оборонительного рубежа армейских процессов. В конце совещания глава оборонного ведомства НКР дал соответствующие указания и поручения. Фракции Национального собрания НКР выступили с заявлением об осуждении геноцида греков в Османской империи. В нем говорится, принимая за основу основные принципы международного права и рассматривая геноцид как тягчайшее преступление против человечества, будучи убежденными, что признание и осуждение геноцидов позволит предотвратить новые преступления, констатируя вековую дружбу между армянским и греческим народами и выражая солидарность греческой общине Республики Арцах, фракция Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики осуждает геноцид греков в Османской империи. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела вчера плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана восточнее Мартакерта. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение осуществили помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер, Великобритания, и представитель группы планирования высокого уровня ОБСЕ полковник Андрей Барашкин. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Президент Армении Серж Саркисян принял председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, который прибыл в Армению для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Серж Саркисян отметил, что он только что вернулся из Вены, где по инициативе министров иностранных дел стран сопредседательниц Минской группы ОБСЕ была обсуждена создавшаяся ситуация и пути выхода из нее. Речь идет о ситуации, вызванной грубейшим нарушением со стороны Азербайджана режима прекращения огня в начале апреля и широкомасштабной агрессии против НКР. Была достигнута договоренность о постоянном проведении мониторинга и внедрении механизма расследования нарушений режима перемирия, сообщил Серж Саркисян. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы не было этих нарушений, и будем надеяться, что министры иностранных дел, стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ будут последовательно выполнять те решения, которые мы приняли совместно, сказал президент Армении. Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседания исполнительного органа Республиканской партии Армении сообщил, что в ходе заседания были обсуждены итоги визита президента Армении Сержа Саркисяна в Вену. «Вы знаете, что министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы выступили с заявлением, которое в основном соответствует предложениям армянской стороны. В целом мы удовлетворены заявлением», отметил Эдуард Шармазанов. Он также отметил, что в интернете интервью во время возвращения президента из Вены Серж Саркисян подробно коснулся итогов визита в Вену, добавив, что новый документ там не обсуждался. В основном речь шла о механизмах доверия, укреплении мира и о том, что соглашение о прекращении огня 1994 года бессрочно, что нового перемирия быть не может. По словам Шармазанова, нет никаких принципов. Вопрос должен быть решен на основе трех принципов: территориальная целостность, право на самоопределение и мирное урегулирование. Никто не может заглушить голос свободы и независимости народа Карабаха, заявил Эдуард Шармазанов. В дни майских праздников в Арцахе находились многочисленные гости из Армении и из-за рубежа. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку их поздравлений и пожеланий народу Арцаха. Председатель русско-армянского сотрудничества Юрий Навоян, Москва. Хочу поздравить армянский народ с этим замечательным праздником. Хочу поздравить особенно арцахских наших сестер и братьев. Героический народ с этим завоеванием. 9 мая – это тройной праздник для всего армянского народа. И хочу пожелать мирного неба над Арцахом и дальнейших успехов в построении эффективного государства. Все мы гордимся Арцахом, все мы гордимся теми завоеваниями. И хочу особо поздравить наших солдат, офицеров, которые вот обеспечивают безопасность Нагорно-Карабахской республики. Георгий Каларов, болгарский политолог, журналист. Я из Болгарии, из города Варна, проживаю в Ереване. У меня жена армянка, дочка наполовину. Уже нахожусь четвертый раз в Карабахе и, как всегда, рад гостеприимству моих карабахских друзей, степанакерских друзей. На этот раз я приехал в качестве журналиста, чтобы осветить сегодняшний праздник Победы и также помогаю болгарскому телевизионному экипу и самого популярного болгарского телевидения BTV, которое тоже где-то здесь сейчас находится. Желаю много удачи, желаю победу в следующей битве, в этой войне, которая никогда не кончается. И посмотрим, что дальше, но я уверен, что победа будет за нами. Рафи Ованесян, лидер партии «Наследие Армения». Это день нашей победы. Желаю свободы, желаю признания, чтобы Армения и Арцах, и весь народ армянский был как ГУЛАГ, да, силы региональные. И так и будет с праздником. Артаваст Саакян, завкафедра Ереванского медуниверситета. Я поздравляю весь арцахский народ с этим праздником. Хочу, чтобы на этой земле, на армянской, этой исконной земле, всегда царил мир, радость и счастье. Я думаю, мировое сообщество наконец-то обязан признать независимость Карабаха. Арташес Шахбазян, член Хайдата АРФД. Сегодняшний день – великий праздник для всего армянского народа, особенно для Арцаха и арцахцев. Я от всей души поздравляю всех арцахцев, всему армянскому народу с этим прекрасным праздником, с этой великой победой, потому что освобождение Шуши и независимость Арцаха – это первый серьезный шаг к решению наших всех других задач, которые есть у армянского народа. Здесь же последователи прошедшей в 50 странах акции «Бессмертный полк». Это день победы всего советского народа. Не то, что конкретно Карабаха. Все, весь мир празднуют. И люди дали очень большие жертвы, чтобы мир существовал бы. Это не надо никогда. Не, мой отец участвовал в блокаде Ленинграда, участник Финской Отечественной войны. У него много медалей, но в жизни очень скромный был. Отец всю войну прошел, как раз, везде участвовал. Азербайджанские вооруженные силы попытались поджечь траву на нейтральной полосе на линии соприкосновения с подразделениями армии обороны НКР. Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, азербайджанская сторона попыталась таким образом поджечь посевные площади на армянской территории. Инцидент произошел на восточном направлении линии соприкосновения окна. Степанакерт расценивает произошедшее как провокацию, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. Отдел культуры по вопросам молодежи и туризма мэрии Степанакерта объявляет фотоконкурс, посвященный Международному дню защиты детей. Желающие участвовать в конкурсе должны до 25 мая представить фотографии 20 на 30 сантиметров в отдел культуры мэрии Степанакерта. Лучшие работы будут премированы. Дополнительная информация по телефону 94 36 36. о погоде. В субботу 21 мая на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-14 ночью. Днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.